Может быть, лучше ты сначала расскажешь, что произошло, как ты здесь очутилась. Давай, Трейси, я внимательно слушаю. Окей, я согласна. Итак, ты говорил с папочкой. И что он тебе поведал? Нет, нет, нет, я потряс головой. Сначала ты. Было очевидно, что Трейси принимает наше совместное заточение за увлекательную авантюру, не более. И не сознает, какая серьезная опасность нам угрожает, что жить нам, возможно, осталось несколько часов. А может быть, я и сам еще тогда не вник во все как следует. И надо бы было, вместо того, чтобы только беспокоиться, что-то и предпринимать. Я всячески старался оттянуть тот момент, когда придется сказать правду о Джорджи. Сначала я? Вы, детективы, всегда так работаете? Лично я всегда так. Ну, ладно. Она внимательно посмотрела на мое лицо, потом на одежду. Бедняжка, что с тобой? Кто это тебя так? Ты о чем? О твоем лице и твоя одежда. Ты что, дрался? А что? Ну да, в общем, пришлось подраться. Эти парни захотели поразвлечься. Но не обо мне речь. Ты собиралась начать что-то рассказывать? Начать? А с чего начать? Ну, хотя бы с того, почему ты здесь, как это получилось. Но я и в самом деле ничего не поняла, мистер Скотт, меня к нему. Тогда этот в тюрбане повернулся к Питеру и уставился на него, как удав на кролика. Питер начал оправдываться, но как-то очень робко. А потом... Они говорили так, как будто меня там вообще не было. Что, говорят, нам теперь с ней делать? Потом появился второй близнец, и меня отвели сюда. И все. Все? Взяли вот так прямо и заперли в эту комнату? И больше ты ничего не слышала? И никого не видела? Трейси наморщил лоб и дотронулась пальцем до родинки у рта. Дай вспомнить. Сначала вели куда-то по лестницам, зашли на самый верх. Я там даже испугалась и начала реветь. Тихо. Постарайся вспомнить этот голос. А не мог он принадлежать женщине? Пусть грубый, низкий, но, может быть, все-таки женский?